Мы начинаем очередной урок Зохар 177. На странице Куф Мем Далет 144. Текст самого Зохара от Куф Мем Гимель 143. Киван де шарей бейнон ракиин, ве ит атар богу, кедим, вегу кехатан, йоце михупату. Хаде верагит бейнон ракиин, нафак минейу, ве ал, верагит го Мигдала хада ахара. Батар ахара. Точка. Микеца ашамаим моцао. Вадай миальма илаа напик в атя. Лигу кеца ашамаим леэйла. Точка. Уткуфато манткуфато. Да кеца ашамаим. Летата, ди ткуфата шана, ди асхара лихоль сайфин. Точка. Виткашерет мина шамаем адракия да. Точка. Асулам. Правая колонка, ссылка буквы куф мем гимель. Киван де шария бейнон вихуле. Твои дочь. Киванды заиранпи, шизаиранпи. Шуре ботараки, ботамаракиим. Умитатар бахем. Аз вгу кехатан йоце михопату. Гусамеях верац баракиим эйлу. Вийоце мигем, вінехнас верац летох мігдаль ахер ехаде бамакон ахер. Точка. Двоїточе. Киван шо заїран пін, так як заїран пін шуре, бо там маракіїм покоїться в тих небосводах у мітатербагем і получает корону в них. И получает в них тогда корону. И он цитирует стих. Вегу кехатан, и он кехатан йоце михупату, как жених, который выходит из своей хупы. Из балдахина. Гу самеях, Зохар говорит, гу самеях варац бараки имаим. Он радуется и бежит в этих небосводах. В Йоцемигем и выходит из них. В них нас вырат слытох мигдалях и рахат. И входит и бежит вовнутрь одного другого, одной другой башни. Бамакомахер в другом месте. Микеца шамаем моцау. От конца небес. Опять он цитирует стих. От конца небес Моцао, место его нахождения. Дословно, его нахождение. Вадай миолам айльон юцеу баши уке це ашамаем лемала. Айну бина. Конечно же, миолам айльон из высшего мира он выходит и приходит, что это конец небес выше, выси. Дайну, то есть бина. Уткуфато. Мигу уткуфато и откуфато. А его ткува это период. А его период. И вот Зогар рассматривает это слово ткуфато и его период. И он говорит. Мигу уткуфато. Кто это его период? Видишь, он, Зогар не говорит, что это. Кто это его период? Укеца ашамаем лемата дайну малхут. Это конец небес внизу, то есть малхут. Шиит куфата шана асовевет лехоля сиюмим вникшарами нашамаем адаракия газе. Что она, малхут, она период года, которая окружает все концы и связывает в них шара и привязана от небес до этого небосвода. Видишь, здесь он говорит нам об этих концах, видишь, которые имеются в Малхут, то есть то, что ощущение вообще концов, оно все исходит из конечности, исходит из вот этой ограничения, из этого ограничения этой цинцумированный малхут. Понятно? Отсюда и все как бы даже все эти предвидения, все всех всяческие предвидения концов мира, конец мира и так далее, и так далее. Мы сейчас удивительные вещи будем читать здесь, ведь завтра же они обещали по календарю мая же обещали, что конец света придет. И интересно, что мы сейчас здесь тоже будем учить нечто, как бы корень этого явления, почему, от чего вот такие есть взгляды, что вот должен прийти, скажем, уже когда, сколько уже раз уже были такие предсказания, и ничего, конечно, не сбывается, потому что, но почему же все-таки есть такая вот тенденция у человека, у групп в особенности, чтобы снова и снова давать какие-то, предсказывать какие-то даты концов мира, конца мира. Смотри внимательно. Пируш, пояснение. Следующий абзац. Ромес кан лесот гадоль венура вегу йоцат ахама минартика. Дайну михупата. Ки ахар шанаса зивуга гадоль бейнон ракии васода хупа. У йоце минон ракиин Лемигдаляхада ахра батар ахер, ахра дегайну. Вамакома малхута некрет мигдаль ос шем ашем, шем авай. Ромескан, вот здесь он дает скрытое указание на великий и страшный секрет. И это, если требуется полнейшая концентрация, слушать и настрой какой должен быть в том, что мы сейчас будем, в том, что мы сейчас услышим. И это, и он в том. И этот секрет, это яцата хамами нартика. Дословно, выход солнца из-за укрытие, из орбиты, из его орбиты, из укрытия. Нартика это дословно это футляр, то есть место его укрытия. Дайну михупата, то есть из его покрытия, хупа, от его покрытия, от его укрытия, как мы говорим. Киахарша наса зивуга гадоль, ибо после того, как сделался великий зивуг бейнон ракии, в этих небосводах, в сути хупа, в сути покрытия, уйоце мейнон ракии, он выходит, он, то есть мы говорим он, но если говорим о солнце, по-русски будет оно, он выходит из этих небосводов Лемигдалахада к одному, к одной другой башне в другом месте. Да, и на Бамаку Малахут, Малахут, то есть в месте Малхут, которое называется Мигдаль-Ос, Шем-Ашем, который называется, тоже из стиха он берет, башня мощи, имя Гавайя. Или мощная башня, имя Гавайи. Киаз ола малхут лемала умитяхет ему бараза дыха. Ибо тогда поднимается малхут ввысь, вверх, и соединяется с ним, заиром пином, и соединяется с ним бараза дыха в секрете одного. В секрете один. Я? В секрете, что написано, в секрете. Опять здесь нельзя перевести просто так, в секрете по один. Что такое? Бараза де эхад. Бараза в секрете слова эхад. Потому что если посмотришь слово эхад, вспомни еще раз. Я де эхад, это будет де, это как бы префикс, как бы сказать, де. Дает родительный падеж, передает родительный падеж, но само слово эхад один. Так вот, эхад один, это алеф и хет. Это заиранпин. Это алеф и хет. Это будет заиранпин. И означает уже ах, означает слово брат. Брат. И далет это малхут. Это четыре сферот и малхут, которыми она одевает заиранпин. То есть тогда они соединяются вместе и получается один. Вегиней. Следующий абзац. Вегинейсиюма Малхут Никратку Фаташана. Шемитера Матикун Гаюне Хазот Шама Клипот Аникраот Кецаями. А теперь полнейшее внимание, потому что тогда ты поймешь и явление вот это, которое никто не понимает в мире, а просто говорят об этом. Конец света, и не понимает, почему, и все-таки есть опять предсказание, и не понимает, и говорят. А ты поймешь это и будешь раз навсегда поймешь, что это такое. Вейне. И вот. Сиюма Малхут, конец Малхута, называется Ткуфата Шана, называется период года. Шемитерама Тикун, что прежде, что до Тикуна, до исправления, Гаюны Ахасот Шам, там прикреплялись клипот, которые называются Кецаямим, которые называются конец дней. Да, то же самое конец мира, конец дней. То есть конец дней, вот это ощущение конца, конца там того места, где, куда все 6000 лет, а мы живем еще во время исправления, 6000 лет исправления. То есть вот это ощущение Малхут, место Клипот, которое называется конец дней, конец мира, то есть вот это дает, приводит к тому, что называют всякие даты, когда это закончится. Но очень важно еще мы не, только начало объяснения. А мы знаем, что где конец есть, что в Гмар-Тикун потом вот эти все концы, они мы будем учить, что все эти концы, они, конечно, округляться, как бы закроются, не будет концов. И тогда будет это полнейшее исправление, которое следует за тем, что мы называем конец дня, конец дней, конец мира. И вот смотри внимательно. Но совсем другое, чем какой-то апокалипсис, какое-то страшное, ужасающее как явление конца мира. И вот смотри внимательно. Вата. Ахар гмара тикун. Црихим од летакен апхина гасот бамиюхаде. Везе наасали де яцият ахама минартика. Басута катува. Вгуки хатан йоце михопату. Умеир у баба мигдала хада шуго малхут каналь. Ваз ясиска гибор ларуц орах. Киу раз багай мигдала уткуфато алькецота. Киу меир микеца ашамаем лейла. Или микце ашамаем. Микеца ашамаем лейла. Ада коля сиумин шеба малхут. Кидей летакен гай тикуфат. Левая колонка Гашана, декеца Ашамаем, делетат. И вот потрясающе здесь, что он нам сейчас говорит. Смотри внимательно. Здесь нет предела глубины тому, что он говорит. Вата. А теперь. Ахар гмара тикун, после гмар тикуна, срехим еще необходимо исправить вот эта особенность, в особенности Бамиюхад, в особенности вот этот аспект, аспект этих концов. Везе наса, и это делается, алидеецията хамамин артика, выходом Солнца из орбиты. Басода коту в сути стиха, в сути написанного, в гуке хатан йоце михопату, и он как жених, который выходит из-под хупы. Умир, и он светит, уба, и приходит бамигдалахада в одну башню, что это Малхут, как сказано выше. Вас я сиски гибор ларуц ворох, и тогда он будет ликовать, как герой. Как герой, чтобы пробежать дорогу. Чтобы пробежать дорогу. Ну, неважно, что они не очень, не очень красиво. Это стихи из Писания. И как я перевожу, это будет лучше самых выдающихся переводов, потому что никто не имеет, может перевести. Я не умею переводить. Никто не может переводить дословно, так как Тору, без того, чтобы мы знали смысл этого из Зохар. Новый стих там есть. И тогда будет ликовать, и тогда он будет ликовать, как герой, бежащий, пробегающий дорогу. Что это значит? Кигу рац багай мигдала, ибо он бежит в ту башню, уткуфату алькцотам, и его период на их концах. И умир, ибо он светит, микеца шамаем лейла, от конца небес, что ввыси, что вверху, ад коля сию меньшего Малхут. Слышишь, он говорит, до всех концов, что в Малхут. Кедейлы такен гай, чтобы исправить эту ткуна, Тхуфата Шана, чтобы исправить этот период года, декеца ашамаем делитата. То есть махут, которая которая конца небес, что снизу. Чтобы исправить этот период года, конца небес снизу. То есть малхут. Везе шомер де асхара лехоль саяфин. Саяфин пирушо софин де гайну сиюмин. Китикун зе гомер литакен коль бхинот асиюмин шиешба малхут. И он объясняет слово саяфин. Это что он говорит? Беахсера, чтобы окружить, что окружить все концы. Что означает? Саяфин концы. Саяфин пирушо софин. Саяфин на арамейском означает софин. Означает то же самое. Означает концы. Тоже на арамейском софин. Но значение уже определенное софин. Дайну сиюмин, то есть концы, другое слово сиюмин. Китикун зе гомер литакен, ибо это исправление завершает исправление всех аспектов концов, которые есть в Малхуте. Понятно? Это очень важно ощутить то, что ты сейчас слышишь и читаешь. Ибо все наше ощущение смерти внутри нас, оно из-за ощущения вот этого места зацимцумированного Малхут в нас, которым прикрепляются клипот. Вот это ощущение смерти. Так вот, как в частном, так и в общем аспекте. Вот он говорит об общем аспекте, что вот тогда она все эти вот концы будет светить в него, в них, во все ее концы будет светить свет, который от которого все эти концы, они свяжутся, и как бы не будет концов. Будет вечное существование. Увазаит кашерет мина шамай матра кия, да, кломар шамалхут мекабелет харат кеца ашамаем, мила эйла адра кия, да, шель азеиран пин. Увазаит кашерет мин, и этим самым она соединяется от небес до этого небосвода. То есть, что Малхут получает свечение конца небес свыше до этого небосвода Зеиран Бина. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Куф Мем Далет 144. Вэйн нистар мехамато. Дэгаги текуфа да, утекуфа дэ шамша, дэ асхар бахоль ситра, точка. Вейни стар лет де иткаси мине миколь дарги налай. Давы кульгу мисхаран, следующая страница, куф мем гей. Ве атья легабы ве холь хад ве хад лет ман де иткаси мине. Точка. Михамату. Башата де итхамем, Витав легабейгу батіюфта шалім, точка. Виходь шаф, шафха да, вихоль алвая, да. Багин орайта гу, дихтив тора дашем тмима. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы Куф Мем Далет. 144. Вэннистар Мехомату. Мехомату. Двоеточие. Гайну. Шэннистар Мехомату. Меута Ткуфа. Шихит Куфата Шана. Аналь. Умит Куфата Шемеш. Асовев Вахольцат. Есть такой стих. Наверху мы видим этот стих «Вэйнистар мехамату». Тоже из Тегилим мы видим, да, и Масорет Газогар мы видим в этом комментарии, мы видим, что это ссылка, и эта ссылка там есть самых, и там мы видим Тегилим Юд Тет, то есть псалм из псалмы, псалм 19-й. И вот там он говорит, «Вэйнистар мехамато», такие слова есть, цитирует он, «и нет прячущегося от его гнева». Как это можно иначе понять, чем через только изучением, индивидуальным работой, индивидуальной духовной работы по изучению Зоха, изучением Зоха. Айну, то есть, Шэйнистар мехамато меота тхуфа, что нет прячущегося от его гнева, от того периода, что это период года, как сказано выше, умит куфата шемеш, и от периода солнца, который окружает с каждой стороны. Пока перевод только. Вэйнистар перешо, шэйн ми миколя мадригота ильонот, шэйнистар мимену, шэйю кулан совот убаот элава, вэхоляхат вахат эйн ми шэйнистар мимену. Он объясняет нам, перешо, тут же поясняет нам, вэйнистар, что такое, что это значит, что и нет прячущегося, или затаенного, нет прячущегося. Сокрытого. Что это означает? Перушо означает, это означает, что эй ми, что нет того, что нет что нет никого из всех высших ступеней, шенистар, которые, шетистар, на которые были бы сокрыты от него. Может быть, сокрыты еще лучше даже перевести, чем прячущийся. Да? Ну. Шагаю кулан, что они все, чтобы они все были, чтобы они все окружали и пришли к нему. Выхоль ахадых вэхад, и каждый из них нет того, кто бы был, кто бы скрылся бы, кто бы сокрыл себя от него. Михамато пирушо, шо митхамем вышав элейхем эля хаверим, башаа шаэм питшува шлима. Михамато, Шизога рассматривает слово михамато, от его гнева, это означает, Шамитхамем, что он зашем, то есть, что он, как мы называем, что он подогревается и возвращается к ним, к кому к ним? Эля хаверим, к соединенным, к тем, кто изучает Тору в этот и остальные вещи. В ночь на Шавуот. Башаа в час, когда Шехем бетшува шлема, в час, когда они в полной тшуве, в полном возвращении к нему. Коля шева хазе, вихоля эре хазе, гу бешвиля тора шаску. И вот вся хвала, вся эта хвала и все это величие, эта ценность, лучше сказать, она из-за того, бешвиля тора, она из-за торы, которые они занимались. Точка. Шекатува. Тора ташем тмима. Ибо написано. Тора ашем, она тмима, она совершенна. Понятно? Тора ашем совершенна. Поэтому, кто занимается с ней, он приходит к полной тшуве. Не просто тшуве, что там грешил, и он возвращается к Творцу. Он приходит к тшуве из-за самой Торы. Сама Тора ему возвращает его полностью к Творцу, и таким образом он становится совершенным. Алвая пирушо эрех милашон депалик велвая. Он рассматривает это очень редкое слово алвая, я в котором есть поднятие, как корень от поднятия. И он говорит, вот это алвая означает ценность, оценка. И оценка, то есть великая оценка, то есть оценить, когда оценивают какое-то достоинство. Милошон от выражения, он берет выражение из Талмуда, Вавилонского Талмуда, Кедушин, который называется Кедушин. И вот там стоит Депалик Белвая, что он разделил в оценке Депалик Белвая. И он дает нам, поясняет нам это слово. Следующий абзац. Пируш. Килахара зиву гагадуля зе наса кисуй ваэлэм лекульгу негули налайн. И вот смотри внимательно, что вот это вот, и связывает тоже, все еще мы продолжаем еще эту же тему, что же будет в этом Мартикуне, сразу, что это за... Мы уже учили с тобой вот это то полное затемнение, которое будет после Гмартикуна, после этого Зивуга сначала. Да? И вот она возвращается к этому. Келахара Зивуга гадоля цея, ибо после этого великого Зивуга наса кисуй делается покрытие и вегелем, и сокрытие все, и сокрытие всех высших святов. Валькен црихин, црихин лезивук ахадаш азе, бай мигдаль ахада басод, уткуфато альк цотам. Шигу хозеру мегале, коль дегурин лаалайн дейткасе, Весибат битуль габон митерам алиято лесаганал айеншав. И вот здесь он поясняет. Валькен, и поэтому црихин необходимо новый, необходим этот новый зивуг в этом багай мигдаля, в этой одной башне, в сути уткуфату алькцутам, и в сути его период на их концах. Шугухозе, что он снова раскрывается, что он снова раскрывает все высшие света, которые были покрыты, скрыты, покрыты дословно, по причине аннулирования бона. Прежде предшествующего его поднятия к сагу, как сказано выше. Читай там. Да, это мы учили. Везе шеомер. Вейни стар мехамато де гагит куфа да. Ут куфа де шамша де исхар. Бахоль ситра. Киазиву газе де ткуфа та шемеш. Им ткуфа та шана ганаэл. Митакен это саяфин, это сайфин, точнее, дымалхут миколь ситра. Гайну миколь гапхинот адшигу маспик летику нашалем. Шияле габон выяшув льет сам. Потрясающе, потрясающе. Видишь, что нам, как он это все объясняет. Теперь мы все это поймем и не будем больше задумываться и даже заниматься, нас даже не станет занимать никакие там предвидения, всякие, так сказать, предсказания времени конца света, ибо мы знаем теперь, что это такое на самом деле. Вот это, когда все эти концы убираются, когда новый зивук делается для того, чтобы убрать все эти концы. Вот. Но до этого, пока Малхут, пока Бон не стал сагом, вот это есть вот такой момент, такой, когда все свечение уходит. Понятно? А их предсказания времени конца света, оно исходит из ощущения клипот, ибо они живут вот этими клипот и ощущениями этих клипот, и как нельзя иначе. Мы живем 6000 лет, сосуществуем с этими клипот, и наша задача превзойти, как сказать, работой нашей индивидуальной работы, вытащить искры святости из клипот, но они все существуют. Они существуют, ибо зелу мадзе асай луким, маш луким сделал одно против другого. И таково существование, оно совершенно оправданное, вот это сосуществование, ибо не должна быть работа индивидуальная человека. Они вот определяют это, такие вещи, тем, что они живут в этой среде клипот, и вот они все время дают все эти предсказания, вот сейчас будет, тогда-то будет конец света, и вот этот срок проходит, и не случается, и тогда заново эти клипот, ощущения этих клипот, и желание выбраться из них. Но даже не из-за этого, не желание выбраться из них, но оно, конечно же, эти клипот воздействуют на их предсказания, которые все до одного, включая календарь майя, это все исходит из черной магии. Черная магия, какой можно говорить о любой цивилизации, но это чисто черная магия. Волшебство, колдовство и так далее. Все заняты они были этим миром. Все, вся цивилизация майя только чувственное восприятие этого мира, поднятие, они поднимались в себе, в своих мозгах, в своих ощущениях, поднимались к высшим разрядам клипот этого мира. И вот оттуда они притягивали все эти предсказания, все их строения, которые задуманы с символикой времен и так далее, и так далее. Понятно? То есть не надо даже обращать абсолютно никакого внимания на этот ушедший период, еще до каменного века, до каменной эры, существования человека, то есть его восприятие человека. Как можно смотреть куда-то назад, когда когда-то искать где-то в прошлом, искать какую-то мудрость, когда мы знаем, что с каждым поколением мы становимся, каждое поколение становится, оно ближе к Гмар Тикун. Как же можно тогда смотреть назад и там искать какие-то рецепты для настоящего, и не говоря уже о будущем. Везеше омер. Вейн нистар мехомату. И это что он говорит, Зоар? Вейн нистар мехомату. Цитирую этот стих. И нет сокрытого от его гнева. Теаид куфа, да, что от этого периода и от периода и периода солнца, что окружает со всех сторон. Киазивугазе, вот смотри, слушай внимательно. Ибо этот зивуг дыткуфата шемеш, ибо этот зивуг периода солнца с периодом года, как сказано выше, то есть другими словами, зейранпина зивуг, зейранпина с полхут. Метакен это саяфин, смотри, что он говорит, исправляет концы. Дыма, концы малхут с каждой стороны. Да, ну то есть Миколя Абхино, то есть от всех аспектов, настолько шигумаспик, летикуна шалым, что это достаточно для полного исправления. Шиялы, когда... Что такое полное исправление? Когда Бон поднимется и снова станет сагом. Шигу тикун, следующая страница, шалэ, миколя пхинот. Ашерахар зе вейнистар лет дейт касы мине миколь даргин алайн. Кикульгу даргин вене хурин алайн хозрим лейт галот бакилим. Бетахлит агилуй дагавы кульгу мисахрин ве атьян легабы вехоль хад ве хад лет ман дейт касы мине кикульгу даргин венегурин хозрим убаим лола атлат адшейн давар нелам мимену. Ну, потрясающе. Вот это насыщает душу и дает душе Орма Киев, достаточный для того, чтобы ее тянуть, как бы сказать, давать ей притягиваться к этому свету Гмар Тикуна и таким образом проходить наикратчайшее исправление. Шигу, что это исправление, следующая наша страница Куф Мем Хей, 145, что это полное исправление всех аспектов. Ашер Ахарзе, что после этого, как Зохар говорит, Вейнистар, и нет сокрытого, лет ды иткасы мина, нет того, кто бы был бы сокрыт от него, от всех высших ступеней. И коль гударгин, ибо все ступени и высшие света снова раскрываются в полном раскрытии. Да, вы кульгу, что все были окружены, вы атьян, и пришли к нему. Вехоль эхад, вехад, и у каждого летман нет того, кто бы укрылся, сокрылся бы от него. Кикуль ударгин, ибо все ступени и света снова приходят к нему постепенно. А Чейндавар пока ничего, ничего не утаивается от него. Пока никакая вещь дословная не сокрыта будет от него. Следующий абзац. Везеша умер. Михамато башата дейт хамела ми дейт хамем витав легабейгу этию фташалим. Это то, что он говорит, Зогар. Михамато, что значит михамато от его гнева. И он говорит, Зогар башата, в момент, когда он нагревается, как бы, и подогревается, можно сказать, и возвращается к ним в час, если у нас нет этого пояснения Иуды, в час, когда они, и потом Батиюфта Шалин, когда они в полной шуве, то есть в полном возвращении, те Ахаверим, те соединенные, которые ночью изучают Тору в ночь на Шавуот. То есть изучением самой Торы они становятся совершенными, то есть с полным, что значит, приходят в полную тшуву, в полное возвращение к Ашем. Кломар, шеэйн гилуй гаамур нааса барега эхад. Китхуфат Ашемеш Голехет умира, а чит хамем, башиур маспик, летиюфта шалим. Альдерах шамру хазаль, шарышаим нодаим, недуйним, бо вецадиким, митрап им аймену. Еще одно предложение. Васохим, лекилуя гадоль, амур. Поясняет нам здесь. Кломар, то есть... Что ангелу и гамур, что вот это, что сказанное раскрытие, то есть выше приведенное раскрытие, оно делается не в один миг. Китхуфат ашемеш, ибо период солнца, голехет умира, продолжает светить до того момента, когда он... подогреется в мере достаточном летиюфташали, до достаточным для полной тшувы, полного прихода к возвращению к Ашем. Альдерах шамру, как сказали мудрецы блаженной памяти, и он цитирует, шарышаим, что они сказали, что арышаим нидуним, что злодеи судятся в нем. То есть он судит, они судятся им. А праведники излечиваются от него. Вазухим лакилуя гадоль гаамур. И тогда удостаивается, сказанного выше великого раскрытие.